У одной меня, может, и не хватит сил, но вместе мы точно справимся. Пойдемте. В наших силах восстановить справедливость. Честно, ее нужно было остановить. Просто схватить за плечо, как следует встряхнуть и поведать, что мир не настолько хороший, как ей кажется. Но в ее взгляде и словах было столько силы и уверенности, что даже стоящий на пути прагматичный гном пропустил ее. Негоже взрослым стоять в стороне, когда обижают детей. Видимо, устыдившись своему побегу, гном поправил висящий на поясе молот и выдвинулся следом за девочкой. Если он так и дальше будет сбегать из-под удара, рано или поздно это войдет в привычку. А для щита горного народа, который собирается стать опорой для героя, это просто недопустимо. Хаймеф, эта девочка совсем не умеет слушать, могло показаться, что эльфийская лучница ни за что не присоединится к их самоубийственному порыву, но уже вскоре ее быстрые ноги поравнялись с гномом. Она пришла сюда, чтобы встретиться с героем, и вмешательство в лишние драки ей ни к чему. Но коротышка был просто до противного прав. Давайте поможем им. Возможно, тогда к нам прислушаются, и мы избежим ненужного кровопролития, достаточно мудро рассудил жрец, со всем почтением приглашая присоединиться к их затее. Дело принимало крайне нехороший оборот, но Ния почему-то даже не сомневалась в том, что должна сделать. Хоть с ней и поступили точно так же, обида или желание отомстить не было и в помине. Лишь странное стремление защитить будущее поколение, которое еще не утратило веру в добро и справедливость. Так их отряд и выдвинулся обратно в сторону очереди, которая успела неплохо продвинуться. Еще каких-то полсотни кандидатов, и Красный Орк сможет испытать свою судьбу. Либо он вернется в свой клан с триумфом и спасет его от вымирания, либо погибнет в попытке его защитить. Третьего ему не дано. Эй ты, герой никогда бы не стал обижать слабых. Ты недостоин этого меча. Громкий выкрик Хира был слышен, наверное, по всей площади. Глупый и писклявый, как у любого другого человеческого ребенка. Эта девчонка не должна была возвращаться. Оглянувшись в полоборота, Гром увидел быстро приближающуюся к нему компанию во главе с человеческой малявкой. Ну конечно же она привела с собой друзей, как иначе. Слабаки только и могут, что надеяться на число. В прошлый раз им повезло отделаться испугом, но в этот раз он не станет сдерживаться. Каждый увидит силу избранного воина клана Кровавого Топора. Я вызываю тебя на дуэль. Сразись со мной за право стать героем. Если ты победишь, я сейчас же откажусь от своей мечты и уйду. Но если выиграю я, то займу твое место. Эта девчонка сама не понимала, о чем просила. Но так было даже лучше. Теперь у нее нет права отказаться и сбежать, поджав хвост. Надоело языком чесать, доставая оружие. Даже если это ребенок, плевать, никому не позволено марать честь клана. А эта девчонка одним своим вызовом оплевала всех воинов, кто положил жизнь ради того, чтобы Гром стоял здесь и сейчас. Хорошо. Малявка одним четким движением вырвала меч из-за спины и направила его острие на противника. Устойчивая стойка, уверенный взгляд и храбрость, достойная воина. Но она всего лишь соплячка. Собираясь рассечь девчонку на месте, Гром со всей силы замахнулся топором. И в этот раз ему уже ничто не мешало. Втух, ребята, да вас же сейчас в тюрьму посадят. И делу конец. Внезапно прямо между встречным ударом меча и топора возник человеческий юноша. Он не вышел из маскировки, не выскочил из толпы, просто возник прямо из воздуха. Чудовище. Сразу же промелькнуло в голове Грома, стоило ему только увидеть, что стало с его сильнейшим ударом, который раскалывал даже укрепленные ворота крепости. Его остановили одним пальцем, как и удар малявки, который был на удивление быстр. Соплячка была не так слаба, как показалось на первый взгляд. «Не вмешивайся в наш поединок», — сквозь зубы прорычал Гром, с трудом удерживая ноги на месте, чтобы не отступить у всех на глазах. Он сражался с многими монстрами, гигантскими скорпионами-убийцами, великанами, вивернами, даже драконами, но никто из них не шел ни в какое сравнение с незнакомцем. Он был чудовищем среди них всех, и худшим было то, что он неотличим от человека. Мне казалось, вы оба хотите пройти испытание героя, но из тюрьмы сделать это будет сложновато, не находишь? Легко оттолкнув массивный топор, парень сделал шаг навстречу Грому и положил руки ему на плечи. Ну же, выдохни, приятель, потом еще подеретесь, если будет возможность. Хоть слова незнакомца и были обманчиво мягки, каменные плечи орка словно зажали тисками, как и любой другой умелый хищник. Этот умело скрывал свои когти. Для окружающих он был просто добрым парнем, который предотвратил кровопролитие, а на деле, если он того захочет, то прямо сейчас сломает Грому руки и шею. Ты аж вспотел. Все хорошо. Неосознанно коснувшись лба, Гром неожиданно понял, что весь покрылся холодным потом от одного только прикосновения человека. «Хорошо», – тихо прорычал Гром, медленно убирая топор за спину. «Сейчас нельзя драться, не с ним, хоть с князем тьмы, но не с ним». Так ему подсказывали инстинкты. А с соплячкой можно разобраться и позже, и Гром обязательно разберется. Но вдали от этого чудовища, буду с нетерпением ждать. Громко и решительно выкрикнула Хира, убирая меч обратно за спину, а вместе с ней оружие опустило и два десятка стражников, которые уже начинали стягиваться к месту потенциальной драки. «Лука, ты вовремя!» При виде Лисы Люда с плеч ней словно валун свалился. Эта девочка была просто сумасшедшей. Она ведь сама сказала, что они разберутся все вместе, а в итоге она сама бросила вызов красному огру, едва ли доставая ему до пупка. «А вы, я смотрю, нашли себе новых друзей. Молодцом!» Ободряюще кивнул Лис, переводя взгляд со своей команды на Хира. «А вы, юная леди, не из робкого десятка?» Приложив пальцы к подбородку, император-чемпион склонился к причудливому ребенку, который казался ему смутно знакомым. Причем настолько смутно и настолько знакомым, что невидимые хвосты как-то сами собой сворачивались в калачик от напряжения. «Мое имя Хира, и я стану героем этого поколения», совершенно не смутившись, представилась девочка, уперев руки в бока, и ее совершенно не беспокоило, что теперь на нее враждебно смотрел не только орк, но и вообще вся очередь. «Ха-ха-ха, вот оно как, с нетерпением буду ждать рождения нового героя и его дебютной дуэли. Жаль, что придется прождать этого момента еще как минимум полдня, а может драки и вовсе не будет, очередь уже на соседней улице кончается», растрепав короткие синие волосы, Кёя бросил хитрый взгляд на замедляющегося орка, который был уже в полушаге от своего места в очереди. Слова про срывающуюся дуэль явно его зацепили. «Малявка, иди сюда», голос Агра так и разил холодной злостью, но к удивлению ней он даже пропустил Хира перед собой, да так и уставился на ее затылок, будто пытаясь прожечь насквозь. «Хаэм, похоже, на этом наш долг перед совестью оплачен. Благодарим за помощь», сдержанно выразил свою благодарность гном, осматривая еще одну странную личность с ног до головы. Щуплый, а удар красного орка остановил одной левой и даже не поморщился. Страшный союзник, ужасный противник, и совершенно незнакомой расы, которая легко маскировалась под простого человека. От греха подальше стоило сделать ноги, и следить за ним в оба глаза. «Ну и хорошо, значит, я здесь больше не нужна», выразительно фыркнув, эльфийка ушла в толпу, даже не оборачиваясь. Ей сейчас не до новых знакомств, нужно занять удобное место для обзора и ждать явления героя. «Большое вам спасибо, что вступились за это дитя и помогли избежать кровопролития. Если вы позволите, я вернусь к своим обязанностям», следом за остальными ушел и жрец, немножко удивляя нею такой непосредственностью. Ей-то казалось, что такая встреча никак не могла закончиться чем-то иным, кроме как более тесным знакомством, а по итогу все разошлись, будто ничего и не случилось. «Господин, пожалуйста, вставайте передо мной, вы просто обязаны поучаствовать», но не успела ни отойти от прошлого потрясения, которое ей устроила Хира, как та вновь закричала на всю площадь, да еще и только отвоевав свое место. «Какая она напористая», очень метко подметил мысли Ниэли Салют, стараясь не смотреть в искренние и полные восхищения голубые глаза Хира, а то не ровен час его мировоззрение шатнется к доброму, и тогда все, пропал лисий дух. Но несмотря на потрясающее во всех смыслах предложение, Хира была в чем-то права. Из всех, кого знала Ния, не было никого более достойного звания героя. Сначала Ния хотела что-то сказать, но нужные слова все никак не приходили ей на ум, а потом, увидев смущение императора-чемпиона, решила, что слова будут излишни. Поэтому она просто поступила так же, как святая дева, уперлась руками в недвижимого монаха, без всякой надежды его сдвинуть, просто чтобы передать ему то, что она не может сейчас сказать словами из-за смущения. «Если кто и достоин побороться за звание героя, то это вы». Эта мысль звучала в голове не и настолько естественно, что она даже не сразу поняла, что сейчас делает. Но, если честно, сейчас ей было уже все равно, потому что Лука сдался раньше, чем стыд взял над ней верх. Поняв, что ему здесь не победить, Лис погладил девочек по голове и, не говоря ни слова, отправился в сторону очереди. «Я впервые вижу, чтобы Тёя так спокойно поддавался влиянию со стороны, за всем этим шумом толпы не совершенно не заметила, как к ним присоединился король-заклинатель. Для такой тяжелой брони он двигался на удивление тихо. «Похоже, вас связывает что-то большее, чем просто внезапное восхищение. Расскажешь, как вы познакомились?» Не сказать, что не была поражена таким вопросом, но все же была к нему несколько не готова. Все же это Кёя первым познакомился с ней, и признаваться в этом прямо перед его супругой было несколько. Кие и, будто бы в поддержку Барахи, святая взяла ее за руку и повела в сторону большой толпы, которая ждала явления героя. «Времени у нас много, так что можешь начать с самого начала. Думаю, рассказ будет длиною всего в неделю». Судя по тяжелому вздоху короля-заклинателя, его сильно обеспокоило исчезновение друга. И это был его способ пожаловаться, не подрывая в глазах оруженосца статус короля. «Да, Кёя пришел в наш лагерь под видом простого добровольца, и, Ния сама не заметила, как слова начали складываться в предложение, а предложение в историю, об одиноком оруженосце и необычном добровольце. На самом деле сейчас, вспоминая проведенные вместе дни, не ей стоило бы их переосмыслить. В конце концов Лука был шпионом вражеской страны, и то, что он никого и не убил, чистой воды прихоть. Имея доступ к раненым солдатам, Многохвостый мог безнаказанно истреблять их десятками, а потом перед уходом свалить все на Бараху. Его ничто не обязывало оставаться в лагере, помогать раненым, спасать жизнь Нии, ее отца и всего лагеря. Ничто не обязывало договариваться с паладинами, собирать команду и, рискуя жизнью, спускаться в разлом на территории вражеской страны. Ния прекрасно это понимала и не питала каких-то иллюзий насчет того, что все зверолюды такие хорошие. Просто этот был особенным. Поэтому ее мнение и ее рассказ никогда не изменится. Лука Диви, зверолюд, достойный звания героя Рабла. Ния не до конца понимала, что хотел услышать Айнс, поэтому рассказала всю историю их знакомства. От момента, где его швырнули оруженосцу под ноги, и вплоть до перемещения в колдовское королевство. Многие моменты было довольно неловко рассказывать, учитывая, что Кёя был по сути императором, но сейчас отстаивание порции в столовой становилось почти что эпическим. А вот сон по несколько часов в день на единственной жесткой койке, редкое обтирание влажными тряпками, скромная кормежка из каши и овощей, нагоняя от командиров, все это сейчас звучало дико. Особенно для Нии, которая привыкла считать, что любой благородный от таких условий просто бы взвыл. А Кёя даже один раз не пожаловался. Что ж, это многое объясняет, многозначительно подвел итог Айнса Улгаун, провожая взглядом последних неудачливых кандидатов в герои. Благодаря массивной фигуре и тяжелому шагу ему удалось практически без усилий пробиться в первые ряды вместе с девушками. И сейчас у них был буквально самый лучший вид из возможных прямо на главных кандидатов в герои. Кёя может показаться общительным человеком, но у него очень мало друзей, и еще меньше тех, кем он по-настоящему восхищается, спокойно продолжил свою мысль Айнс, не обращая внимания на смущающуюся лучницу. Хотя меня немного беспокоит его рвение и уступчивость. Если честно, я вижу такое впервые, приложив пальцы к подбородку, Айнс, не говоря ни слова, ментально передал всем окончание этой неловкой мысли. Дун, достав из рукава длинный серебристый посох, святая со все той же добродушной улыбкой стукнула короля-заклинателя по шлему в знак немого протеста. «КХМ, прости, похоже, шутка уже устарела», Айнс даже не шелохнулся, приняв удар со всем достоинством. «Да, неловко, но зато это поможет им снять повисшую в воздухе серьезную атмосферу после рассказа Нии». Признаться, Айнс совершенно не ожидал услышать, что Кёя вот так добровольно влипнет. «Ладно, разведка в стане врага, но полноценное исследование приказом и наказанием, на него это не было похоже. Да и чего ради, совершенно непонятно, хотя определенные и уже озвученные предположения были. Эта девушка, ни Бараха, ни на шутку запала ему в душу. Да, Кёя любил таких героических персонажей с идеалистичными моральными принципами, но не слишком ли много он уделял ей времени и внимания? По всей видимости, у нее не было ни особых навыков, ни талантов, ни положения, брать с нее нечего. И тем не менее этот жадный лис едва ли не вился за ней хвостиком и даже паровозил. Честно, Айнс этого не понимал. Но если у Кью нет возражений, то и ему негоже вмешиваться в эти отношения. В конце концов ему тоже нравилась компания Нии, из нее вышел хороший товарищ, хоть и с жутким взглядом. «Вы первый, господин!» — вновь послышался выкрик Хира, и затмение переключило все свое внимание на пьедестал. А там вокруг святого меча уже разгоралась комическая сценка с тремя актерами. В главных ролях маленькая шумная девочка, неприметный человеческий юноша и уже готовый взорваться красный орк. «Знаешь, мне нужно еще немного подготовиться, так что ты первая», — демонстративно тушевался парень, будто бы неуверенный в своих силах. И это бы даже выглядело убедительно, комплекция у него была не ахти какая воинская. Если бы он не остановил до этого удар топора одним пальцем, я не стану отнимать вашу мечту хотя бы попробовать. Давайте, смелее, я в вас верю. Девочке в это же время было глубоко фиолетово, была ли у нового друга такая мечта или нет. Хочет он или не хочет пробовать, он попробует. Даже минуты их спора не прошло, а красный орк уже успел побагроветь на 2 тона. «С дороги!» — рыкнул Гром, со всей возможной грубостью и жестокостью огибая юношу по дуге на расстоянии вытянутой руки. И пускай он оказался спиной к ожидающей толпе, ему было на это плевать. Вот он, момент истины и спасения его клана. Пых! Схватившись изо всех сил за рукоять белого двуручного меча, Гром вложил всю свою ярость в этот рывок. Он его достанет, сдохнет, но достанет. Да я ж просто вырву его вместе с валуном, перешел к более рациональным аргументам Лука, демонстративно не обращая внимания на то, что к святому мечу уже применяются болевые и даже удушающие захваты. Неа просто не смогла сдержать глупой улыбки, до того эта сцена была удивительно уютной и забавной. Огр так хватался и меч, и эдак, едва ли не пытался взять его тараном, но клинок даже на сантиметр не сдвинулся с места. А во время всех этих плясок на заднем фоне продолжался спор, кто достоин первым попытать удачу. И каждый перекладывал этот шанс на другого. «Достаточно. Отойдите от меча». Похоже, одному из стражей надоело смотреть на попытки Грома, и он решил сдвинуть дело с мертвой точки. Грому, который уже весь покрылся испариной, ничего не оставалось, кроме как отступить. Он уже выбился из сил, меч его не выбрал, и уже никогда не выберет. «Ладно, бог с тобой, смотри», в конце концов Лука сдался под натиском упертого ребенка и через силу подошел к святому мечу. «Если треснет камень, я отпускаю». Взявшись за рукоять двумя пальцами, Кёй отвернулся к Хира, как бы показывая, что вот он, пытается. «Шурх, все, попробовал, я не герой». Эта попытка была настолько наплевательской и кощунственной, что этого кандидата стоило бы бросить в тюрьму или как минимум избить плетьми. Что, так и не получив ответа от пораженной Хира, Кёя повернулся к стихшей толпе. Что, найдя взглядом в толпе Айнза, Лис сконцентрировался на ней, пытаясь найти в ее взгляде ответ на свой вопрос. Но там были лишь шок и восхищение, а сам взгляд направлен на правую руку Лиса. «Атамама, дай мне сил, когда я доберусь до Энфри, он своим талантом подавится». Если и существовало слово, которое лучше всего опишет его ситуацию, то этим словом, несомненно, будет влип. Святой меч, напрочь игнорируя желания владельца и законы физики, просто висел на пальце. Первая попытка просто стряхнуть меч не принесла никаких успехов, кроме более глупого вида. Вторая, выбить его щелбаном из приклеившихся пальцев, тоже. Тогда толпа начала что-то подозревать, а когда герой не смог избавиться от меча даже с помощью ноги, всем вдруг стало понятно, что за мотивация будет у избранного. Стоило признать, их богиня оказалась изощренной шутницей. «Энфри, а ты с каждой секундой все ближе к Богу. Когда ты говорил, что ценности сами липнут к твоим рукам, я тебе не верил. Прости меня, я был неправ». Айнс едва сдерживал смех при виде этой сцены. Вот оно, настоящее божественное наказание за жадность. Странное, но весьма закономерное. Айнс был доволен. «Герой, господин Кёя герой». До этого у нее не было доказательств, лишь предчувствие, но теперь она не сомневалась. Кёя был самым настоящим героем из легенд, как те 13 героев, которые 200 лет назад одолели злых божеств. «Потрясающе! Позвольте мне присоединиться к вам в борьбе с владыкой демонов». Не ожидала совершенно другую реакцию от Хира, но та, кажется, даже не расстроилась. «Забери его у меня», тут же выпалил Лис, выбрасывая вперед руку с приклеенным мечом. «Если ты герой, то ты сможешь его забрать». Несмотря на одолевающую его панику, Кёя, похоже, не собирался сдаваться в попытках избавиться от внезапного дара богов. Что ж, такой реакции, наверное, стоило ожидать. Он с самого начала не должен был его касаться, чтобы меч мог выбрать героя следующего поколения. Я понимаю, что вам страшно. Если честно, мне тоже очень страшно. Но мы должны одолеть владыку демонов ради будущего этого мира. Пожалуйста, давайте одолеем его вместе. Я много чего умею. Даже могу считать, писать, читать. Немного умею готовить. Пока Хира набивалась в команду новоявленного героя, по толпе пошли шепотки. Смогут ли они с таким героем одолеть владыку демонов, кого герой выберет в свои спутники? Женат ли? Тревога. Армия тьмы на подходе. Раздалось откуда-то издалека, и город внезапно наполнил звон тревожных колоколов. Сейчас, развернувшись по чистому наитию, не увидела высоко в небе за стенами черную тучу, которая стремительно приближалась к городу. Зверолюды так высоко не летают, а те, кто летает, долго в воздухе не держатся. Кей. За секунду до того, как Бараха почувствовала, как к ним что-то приближается, святая дева вдруг обернула их с Аинзом хвостами и, бабах, совсем рядом с ними, всего в метре, что-то взорвалось, и Нию оторвало от земли. Ее тело словно пнули, в глазах потемнело, а в ушах поселился противнейший писк. Если бы не святая дева, страшно представить, что бы с ней сейчас случилось. Ее шар из хвостов не только защитил их от осколков, но и позволил отскочить в сторону и благополучно приземлиться. Жарко и не совсем удобно находиться вниз головой, но зато они были в целости и сохранности. Когда щит раскрылся, и все смогли подняться на ноги, Ния почувствовала, как в ее груди что-то защемило. На месте взрыва была огромная выжженная воронка, а от толпы, в которой она стояла, осталась лишь горстка разорванных трупов, которые лежали по краям площади. Всего за секунду. Это была не ее страна, и не ее люди. Но сердце Нии все равно наполнилось болью и грустью. Если бы не окружающие ее товарищи, она бы точно упала духом. «Келука, хватит валять дурака!» — выкрикнул Айнс, твердо вставая на ноги и призывая оружие. Это было предсказуемо, но он все равно не ожидал такого раннего снаряда в спину. Обычно такие сюжеты начинаются с прихода Нипа, который сразу обозначит боссов и их расположение. «Да-да, сейчас», — моментально отозвался император-чемпион, успешно прикрыв всех окружающих невидимыми хвостами. «Хира, я не могу пользоваться мечами. Я монах. Я дерусь либо естественным оружием, либо монашеским. Такие двуручники в него не входят». Он изо всех сил старался передать меч героя будущему поколению, но поколение упорно сопротивлялось всем его увещеваниям. «Я не могу, меч ведь выбрал вас, вы герой, а я буду вашей правой рукой». Девочка была непоколебима и почти сразу же находила отговорку на любой аргумент лесолюда. И это было нехорошо, очень нехорошо. Если Кёя не драматизировал, меч будет ему очень сильно мешать, и неизвестно, когда это подставит его под удар. «Эй, чем вы там занимаетесь? Демоны наступают, а с ними все генералы армии тьмы». Громкий крик уже знакомой эльфийской лучницы тут же привлек к себе все внимание спорящих. Туда же, к пьедесталу, уже бежали гном и жрец, видимо, беспокоясь за жизнь их новой знакомой. Хоть все они и выглядели обеспокоенными, но собранности им было не занимать. Никто не выглядел ошеломленным и, похоже, каждый знал, что ему делать. Эта странная команда так естественно собиралась, что Нию все не покидало ощущение судьбоносности той встречи в очереди. «Хира, просто попробуй. Если даже не попробуешь мне с этим помочь, даже не мечтай присоединиться к команде». Прибег к последнему варианту Лис, видимо, истратив на Хира все доступное ему красноречие. Ну, такую девочку и правда было тяжело переубедить. Не убедилась в этом лично. «Ну, тогда я только попробую», — ехидно согласилась нареченная героиня, также берясь за рукоять двумя пальцами. Прошли секунды напряженного молчания, Лука с нескрываемым ужасом на лице медленно вытаскивал руку и смог облегченно выдохнуть. «Это сработало. Я тоже герой, кажется». Хира это ошарашило даже больше, чем должно было. Но, наверное, такой и должна быть ее реакция. Скорее всего, в пророчестве ни слова не было о том, что может прийти герой со стажем и просто в шутку дернуть за рукоять святого меча. «Ложись!» Из-за угла соседнего здания на полной скорости вылетел закованный в латы юноша со светлым ежиком волос на голове. Бабах! И почти сразу же за его спиной что-то взорвалось. Если бы небольшой башенный щит за спиной и умелый перекат, его бы точно сейчас превратило в решето осколками. «Эй, ну куда же ты? Мы ведь только начали!» Пыль от удара еще не успела осесть, но не уже знала, что это был не осадный снаряд, как тот, что ударил в площадь. А нет, это было куда хуже. «А мы сейчас продолжим. Только дай друзей позову, чтобы было честно. Мы одни и ты одна». Откашлившись от пыли и выставив перед собой на всякий случай щит, тяжелый воин попятился в сторону Хира. «Ао, так даже интереснее. Ну покажи мне своих друзей». Взмах гигантского меча разогнал последние облака пыли, и на площадь вышла Макина, один из генералов армии тьмы, которую они убили меньше часа назад. Хотя, если взглянуть на Хира, для нее прошло уже полтора десятилетия. «Да где ж я тебе их возьму, этих друзей?» — продолжил отшучиваться юноша, отряхиваясь от пыли рукой с топором. Стоило признать, он был не такой простой мишенью, как могло показаться на первый взгляд. Несмотря на весь свой рассеянный вид, оружие и защиту не опускал. «А мы раньше случайно не встречались?» — вдруг промелькнула у нее довольно странная мысль при взгляде на лицо воина. Хотя, скорее даже не воина, а паладина, если взять во внимание большое количество крестов на доспехах и щите. Высокий рост, яркие волосы цвета золота, длинный шрам на лбу. Хлоп. Святая дева так и вовсе при виде паладина зажала рот ладонями, словно не веря собственным глазам. «А во, такого я не ожидал, и король-заклинатель, кажется, тоже узнал в нем кого-то, кого не в упор не могла разглядеть. Эй, никто не хочет мне помочь. Я немножко страдаю от такого пристального женского внимания, морально и физически». А юноша все шутил и шутил, уже подмечая возможных союзников взглядом. И, кажется, он был доволен тем, что видел. Здесь была целая толпа воинов, которые достаточно уверенно держали оружие. Пока никто не рвался в бой с генералом вражеской армии, но стоило только начать, и остальные подтянутся. «Положись на меня». Хира, пожалуй, была одной из немногих, кого не поразил приход вражеского командира в самое сердце их города. «Мое имя Хира, и я герой этого поколения. Давайте все вместе положим конец этой войне». Совершив немыслимый по своей длине прыжок, девочка одним махом оказалась подле юноши, а это ведь было в полусотне метров от пьедестала. «Кёя, будем знакомы, а это Макина, моя новая фанатка, через половину улицы за мной погналась». Теперь уже не была готова прикрыть рот руками от шока. «Это, Кёя, и он был человеком, паладином. Макина, тебе было велено дождаться сигнала». С неба раздался холодный безразличный голос, и над площадью завис укутанный в робу четырехрукий скелет, над которым парил огромный черный куб. Не нужно было даже знать, что это за создание. То, что оно ужасающе опасно, было понятно с первого же взгляда. «Ночной лич, а вот это уже занятно. Бараха никогда прежде не слышала о такой нежити, но если она заинтересовала короля-заклинателя, значит дела были и правда плохи. Вряд ли такую величественную нежить заинтересовал бы рядовой мертвец». Тух, резко дернув головой, святая рванула в сторону спины Айнза и нанесла боковой удар ногой по воздуху, и оттуда сразу же вылетела, появляющаяся прямо из воздуха, тело. Совершив ловкий кувырок в воздухе, убийца моментально восстановил равновесие и отпрыгнул на крышу, продолжая сжимать в руках волнистый кинжал. «Дес, похоже, тебя раскрыли», — хохотнула Макина, не обращая ни малейшего внимания на стоящего перед ней героя. Упомянутый убийца на колкость так ничего и не ответил, продолжая держаться за голову. Удар был хорошим, намного больнее, чем можно было ожидать от тощей жрицы в полтора метра ростом. Впрочем, чего еще следовало ожидать от зверолюда? Внешность обманчива, а чувства остры. Хватит уже болтать. За работу. Последнего их противника Ния почувствовала задолго до того, как он себя показал. Жар и удушье накатили одной плотной волной, а следом за ними прямо из-под земли вышел огромный огненный человек. В нем было метра четыре роста, не меньше. «Да, да, убить героя, пока он не набрался сил», — уныло протянула Макина, который, кажется, уже осточертело все это выслушивать. «Эй, ну хватит уже играть слабака, серьезно. Я столько готовилась к реваншу, что аж кулаки зудят, а ты меня так расстраиваешь». Если сравнивать эту Макину и ту, которую они видели раньше, то Ния предпочла бы столкнуться с двумя Макинами из прошлого. Сейчас она была все такой же ненормальной, но что-то в ее голове определенно встало на место, и это было плохо, очень плохо, особенно для молодого Кёи, который про их же перепалку ни сном, ни духом. Еще и на себя будущего похож как две капли воды, только без ушей, хвостов и гривы. Неудивительно, что только завидев знакомое лицо, Макина погналась за ним через целую улицу, наверняка проигнорировав стражу и случайных авантюристов. И ведь узнала спустя 15 лет. «Я и про вас не забыла, обязательно еще сочтемся». Как бы между делом помахала не ей женщина, сверкая все тем же смеющимся жестоким взглядом. Но сначала этот нахальный прохвост ответит за пощечину леди. Судя по скривившемуся от злости лицу, в Макине и правда было уже куда меньше безумия. А вот злости с тех пор, кажется, стало только вдвое больше. Это когда ж ты успел отвесить пощечину генералу армии тьмы, с немалым интересом поинтересовался гном, неспешно вставая в строй перед Макиной. 15 лет назад, нараспев протянула девушка, опуская меч к земле, не говори мне, что ты забыл, как унизил меня тогда, я тебе этого никогда не прощу. При виде брони, больше похожей на нижнее белье, окружающим было невероятно сложно поверить, что Макина считала себя леди, а вот за ее абсурдное обвинение в пощечине могли поручить как минимум 5 из присутствующих. Мне тогда было всего 11. Тут же выпалил незадачливый паладин и сразу же осекся, впав в раздумья. Неужели ты моя забытая подруга детства, Маки? Все это время ты тайно любила меня, но стеснялась признаться. Поэтому пошла путем зла, чтобы набраться смелости. Маки, я приму твои чу. Бах-бах-бах. Молодой паладин не успел даже договорить, как на него вполне справедливо осыпался целый град ударов. Да еще и такой силы, что ни гном, ни героиня не рискнули подходить. В какой-то степени не понимала, что сейчас чувствовала взбесившаяся Макина. Хоть нынешний Кёя и был куда более искусен в неловких шутках, но поколотить его хотелось с той же силой. Шучу, шучу, помогите мне. Несмотря на панические тонны и оглушительные удары по щиту, Кёя очень даже уверенно держал натиск. Хоть ему и не давали продохнуть, не было похоже, что в ближайшем будущем защита будет пробита. Треск. Видимо, решив, что их битва началась, парящая в небе нежить активировала артефакт в виде куба, а вместе с ним пришли в движение и остальные генералы. Убийца, на которого поглядывала Ния, исчез. Огненный гигант развернулся к толпе растерянных воинов, а сам мертвец покрылся миазмами, похоже, готовя какое-то заклинание. Святой крест, гномий таран, верный выстрел, и группа героя среагировала в ту же секунду. Великана свалило влетевшее в колено живое ядро, убийца стрела разорвала ухо, а нежити пришлось вместо атакующего заклинания использовать щит. «Твой противник, я!» — одновременно выкрикнули храбрецы, вселяя в нее удивительное вдохновение и веру. Кажущееся еще минуту назад плачевное положение в один миг выровнялось. «Хира, приготовься, они что-то припасли и для тебя!» Вдруг привлек к себе внимание все это время стоявший в стороне император-чемпион, и Ния невольно отвлеклась на черный куб, который все больше и больше покрывался трещинами. В конце концов куб треснул в последний раз, и, ненадолго зависнув в таком состоянии, полетел вниз. Бараха, затаив дыхание, ждала, что же произойдет, но не произошло ровным счетом ничего. Черный, почти развалившийся монолит ударился об землю и расплылся в разные стороны. Похоже, твердой была лишь оболочка, а внутри – черная вязкая жидкость. Как странно, однако что-то в этой картине все же не давало ни ей покоя. Масса не двигалась, каких-то магических изменений воздуха тоже не ощущалось, и гдрасильцы выглядели спокойными, но чего-то в этой картине не доставало. И лишь когда святая дева несколько раз подернула ухом, не поняла, в чем было дело. Не было звука падения, совершенно, словно упал не огромный каменный куб, а пушинка. «Внемлите мне, жалкие создания, грядет ваш последний час». В повисшей тишине разнесся пробирающий до костей неестественный голос, и черная масса подернулась, вытягиваясь вверх. Ростом больше даже огненного гиганта, из артефакта соткалось абсолютно черное существо. Меньше чем за минуту черная масса превратилась в мускулистое тело гуманоида, а каменная оболочка стала его броней. Единственное, что отличало его от человека – два уходящих высоко вверх рога на лбу и один единственный глаз в центре головы. Он был огромным. Если бы он захотел, то запросто бы перебрался через большинство крепостных стен. Наверное, в нем было около 7 метров или даже больше. Владыка демонов, оставьте его на меня. И противостоять этому великану собралась одна единственная маленькая Хира. Она даже не дрогнула, встретившись с противником, который может раздавить ее пальцем. Это его аватар. Разбей магическое ядро в глазу, и он исчезнет. Дав последнее указание, Лука спрыгнул с пьедестала и замахал остальным членам своей команды. Мы нужны на стенах. Если сюда прорвется вражеская армия, команду героя просто задавит. А ведь точно, армия монстров. Не совершенно забыл о том, что к городу приближаются 1000 демонов. Эй, солдаты человечества, Прямо перед вами стоят беззащитные генералы вражеской армии и жалкая пародия на их короля, а вы даже не чешитесь. Неужели никто не хочет себе их головы, пожизненную славу, богатство и просто надрать им задницы? Другого такого шанса уже не будет. Покажите этим выродкам, как неудачно они сюда заявились. Голос императора-чемпиона разнесся по полю боя словно волна, которая, возвращаясь, тянула за собой все, до чего смогла дотянуться. Кандидатов в герои, напуганных солдат, даже укрывшихся в храме жрецов. Каждый почувствовал разносимый лисом жар драки и того самого шанса, который больше не появится. Убить генералов, уничтожить секретное оружие, спасти их героя и, наконец, перейти в наступление. Если они не сделают этого сейчас, никакого потом уже не будет. Кёя, как обычно, облегченно выдохнул король-заклинатель, оценивая их новоприбывшие силы. Да, все это по большей части пушечное мясо, но все это очень вредное и назойливое пушечное мясо. То, что нужно для драки с заклинателями, вот только сверхмасса. Рядом с ножкой святой девы упала маленькая гиря на веревке, а следом за ней с криком «Что?» на землю полетела и четырехрукая нежить. Вот теперь воины могут, даже не доставая оружие, просто запинать одного из генералов. Хочешь остаться здесь? По решительному взгляду святой было несложно догадаться, что никуда уходить она не собирается, потому что здесь были люди, защитить которых могла лишь она одна. Скромно кивнув, десятихвостая жрица достала из рукава белый посох с кольцами и с силой вбила его в землю, вызывая мелодичный перезвон металла. О том, что это был не просто жест решимости, не догадалась сразу же, как только ее тело наполнилось силой и легкостью. Судя по всему, это же почувствовали и приближающиеся воины, которые сразу же расплылись в кровожадной ухмылке. «Айнс, шевелись! Не, остаешься защищать Кью. Здесь безопаснее, чем на стене!» Моментально скорректировал план Кёя, не задавая лишних вопросов. Похоже, для него это решение не стало сюрпризом. «Мы ненадолго отойдем, а ты пока можешь посмотреть на то, как было оживленно в нашей стране лет 10 назад. Эх, старые добрые деньки!» Выдав что-то невообразимо абсурдное, как само собой разумеющееся, король-заклинатель исчез в магической вспышке. Оживленно, старые добрые деньки, для них это что, было нормой. «Защищайте героя и жрицу любой ценой, без них мы все здесь подохнем», закричал один из воинов, и больше полусотни окованных в латы воинов пошли в атаку. Грохот и дрожь их шагов окончательно развеяли любые волнения Нии. Пора бы ей проявить себя. В это же время у крепостной стены. «Итак, что за цирк ты устроил в Святом Королевстве?» С тяжелым вздохом начал Лаинс, осматривая приближающиеся силы противника. Катапульты, осадные звери, рядовой солдатский трэш и облако не то горгулий, не то бесов. Они могли бы уничтожить их прямо отсюда, но в этом не было большого смысла. Подземелье — это подземелье, все, что они здесь видят, лишь разыгрываемый сценарий. Здесь нет смысла лезть из кожи вон, разве только ради забавы. Никси сообщила об аномалии, только и всего, будто бы не понимая, о чем его спрашивают. Лис достал из инвентаря стальную дубину, Каноба. Эта двуручная прямая палица была оружием божественного класса и как нельзя лучше подходила под ситуацию. Это был младший брат Генунгагапа, артефакта мирового класса, которым владела Альбеда. Изначально он обладает довольно низкими характеристиками, но чем больше им убивали, тем сильнее он становился. Его главной особенностью было отсутствие верхней границы усиления и огромный урон по площади при посредственном уроне по одиночным целям. Эта же дубина имела предел усиления в 500 убитых за один реальный день и противоположное распределение урона. Поэтому Кёя частенько пользовался этим оружием против боссов и мелкого трэша. Но любил он ее совсем не за урон или традиционный внешний вид, а не ед. У этого эстета были другие приоритеты. Название. Зажратому. Лису. Нравилось. Название. А у Сатору сводило скулы от одного только количества нулей в ценнике. Ты мог отправить Доппельгангера, внешне никак не отреагировав на выбор оружия напарника, а Инс достал из инвентаря большой золотой лук, такого же божественного класса. В отличие от хладнокровного Айнза, на его появление Кёя отреагировал крайне недовольной миной, но в конце концов тоже ничего не сказал. «Ты совершенно не умел выбирать преемников, Пера. Я бы его хоть продал. Не мог я использовать Доппельгангера. Он должен заменить кого-то, собрать информацию и исчезнуть, будто его никогда не было. Кого ты безопасно устранишь, чтобы не подставить Святое Королевство?» С ощутимым вызовом поинтересовался хвостатый, будто студент, который, не зная ответа, пытался развести на него преподавателя, но это была лишь одна из проблем использования подражателей. Вторая, по его мнению, вовсе ставила на них крест в подобных операциях. Кёя достаточно долго общался с доппельгангерами, чтобы понять механизмы их работы. И главный вывод, который он вынес из общения с ними, те совершенно не умели импровизировать. Нет, в стрессовых и непривычных ситуациях они вели себя естественно, но именно так, как от них этого ожидают. Они были просто не способны вырастить скопированную личность, проявив внезапный героизм или профессиональную смекалку. Поэтому Кёя опасался доверять им интересную работу. Хаем, стоило отдать Лису должное, а Инзу никто такой, подходящий на устранение, не приходил на ум. Во многом потому, что он плохо разбирался в устройстве местных армий, как и сам Лис. Но это сейчас не так важно. Но ты ведь знал, что первый этаж под магией мгновенной смерти. Этот вопрос не давал Инзу покоя с самого начала их миссии. Стоило признать, Кёя все же что-то понимал в шпионаже. Как минимум он вполне успешно занимался этим в Игдрасилье и успешно справился сейчас. Методы другие, но почерк и дотошность старые. А значит, он должен был знать, что из себя представляет хотя бы первый этаж Апокарубика. И тем не менее он ничего не сказал авантюристам, с которыми собрался идти на дело. Как итог, погибла почти половина собравшихся, включая члена Синей Розы. Это очень пугало повелителя. Кёя был слишком жаден, чтобы вот так пускать в расход авантюристов, а значит, он что-то задумал. Опять, ты о наших новых авантюристах беспокоишься? Ну, как говорится, обязывают лишь векселя, ипотека и договоры на бумаге. И Лис достал из инвентаря настоящий проклятый предмет, который нужно было уничтожить, только завидев. Если не из жалости, то хотя бы из милосердия к их смертным душам. Контракт с ним. Да они быстрее удавятся, чем его выплатит. Не говори мне, что заставишь работать на нас даже Синюю Розу. А Инс понятия не имел, что в этом контракте, но этого и не требовалось. Чтобы содрогнуться, достаточно одного только его вида. Лис составлял его не хуже демонов и либо ставил заведомо невыполнимые условия, либо прятал в тексте неприметные детали, которые переворачивали весь смысл договора с ног на голову. И если такой договор подписали, Кёя должника из-под земли достанет и стрясет положенное. Золотом, артефактами, работой, уровнями, да чем захочет. Бывали и такие игроки, которых по желанию Кёи просто аннулировали, выбивая последние уровни у злостных неплательщиков. А дальше было только последнее превращение в пыль и уничтожение персонажа, без возможности вернуть хоть что-то. И Кёя спокойно до этого доводил, порой оплачивая подобные расправы из собственного кармана. Ему было плевать на гильдию, ход Серафимы, он доставал человека из-под земли и закапывал в уже подготовленную могилу. И игроки об этом знали, поэтому лишний раз с его терпением не заигрывали. Да, частенько мстили и убивали, но только после честного расчета по долгам. Синяя Роза в свое время мне очень помогла с шестью руками и восемью пальцами. Им этот долг я спешу. Честно говоря, наплевательский тон Лиса не придавал Инзу уверенности, что этот долг будет прощен. Скорее всего, его просто размажут на остальных бедолаг, но Сатору лучше в это не вмешиваться. Кёя и так не подарок, а если еще начать лезть в его дела? Последний, кто так сделал, лишился гильдии. Шутки ради, за два дня. Поступай как знаешь, просто смирившись с очередной придумкой Лиса, Айнс натянул тетиву магического лука и постарался прицелиться в уже подлетающего противника. Получалось так себе, но врагов было так много, что даже он не промахнется. Может, это не мое дело, но... Вот и не вмешивайся в него, резко оборвал собеседника Кёя, забрасывая булаву на плечо. Не задавай вопросы, на которые не хочешь получить ответ. Не вмешивайся в дела, которые тебя не касаются. Не давай непрошенных советов, и будешь моей полной противоположностью. С этими словами из дешевого сёнина Кёя шагнул с парапета и полетел вниз со стены, точно к подъезжающему тарану. Это сейчас был такой совет, а, понял. Ничего не ответив, Айнс вдруг вспомнил, почему они в свое время не сдружились. Кёя был просто невыносимым собственником, как и Сатору. Если прибавить к этому пересекающиеся вкусы, такая вот периодическая грызня становится неизбежна. И ведь Айнс даже не претендовал на его новую подругу, просто хотел кое-что прояснить. А как обиделся-то? Украдкой выглянув за парапет, Айнс увидел лишь огненный шлейф и разлетающиеся от взрыва фасадные орудия, которые только-только выставили на передовую. Если для Кёи это был просто способ справиться с маленькой обидой, то для солдат ужасной армии злого зла этот день стал днем окончания их дней. В огненных взрывах, фонтанах крови, вздымаемой земле и таком грохоте, что даже со стены было слышно, их было жалко. Никому не пожелаешь попасть под горячую руку обиженного бога. Уж лучше они, чем я. Пора и мне заняться работой. Все облако малых демонов так и замерло при виде наземной бойни, поэтому первый же магический снаряд Инза нашел свою цель. В огненной вспышке маленького солнца исчезло не меньше десятка демонов, и в стане врага сразу же начался сущий хаос. Нецту, бах, хаем, задумчиво выдала Инз, оценивая грацию, с которой падал взорванный только что демон. Сатору все еще был новичком в стрельбе из лука, поэтому этот выстрел был скорее спонтанным, чем спланированным. Он-то целился в скопление побольше, но получилось что получилось, еще одно попадание есть. Отличный выстрел, живее, всем приготовиться к бою. Противник скоро окажется в зоне поражения. На этом участке стены все еще было не так много солдат, они только поднимались по башням, но у Айнза уже появлялись первые фанаты. Как медленно, несмотря на первые успехи в стрельбе из лука, Айнза все равно подмывала на использование магии. Потому что такая стрельба годилась по большей части для отстрела одиночек, а не против армий. Но их целью опять же было не быстрое уничтожение вражеских сил, а просто отбивание атак. Поэтому Айнс расценил это просто как полезную практику и продолжил стрелять, не особо задумываясь над выбором целей. Когда-нибудь ему и эти навыки пригодятся. В это же время у осадных орудий армии короля демонов. Да какое ему вообще дело до моих шуток? Бах, мелкий был. Бах, будто сам шутит лучше. Бах, самому стыдно, хоть сдохнуть. Бах, пока его никто не слышал, и количество свидетелей колебалось в пределах нуля, Кёя предавался самобичеванию и жалобам на жизнь, а вместе с ним страдала и немногочисленная армия владыки демонов, которая ожидала чего угодно, но только не бешеный комок меха с дубиной. Словно так и надо, он просто влетел в строй тяжелой пехоты и сдул его, словно кучу сухих листьев. А потом взорвался, и снова, и снова, и снова. Одному дьяволу было известно, почему он взрывался. Он взрывался, когда бил, взрывался, когда его били, взрывался, когда его никто не трогал. И каждый его взрыв стоил армии десятков обугленных трупов. Но даже если бы эта бомба куда-то исчезла, об успешной осаде уже не было и речи. Осадные оружия были перевернуты ударными волнами, те, что устояли, полыхали словно спички, а осадные чудища просто в ужасе сбегали, не слушаясь никаких команд, и он их понимал, чертовски понимал и хотел бы также сбежать отсюда, но ему было слишком страшно выбираться из ямы, в которую он упал после того, как земля всколыхнулась в первый раз, а потом эти подбрасывания стали такими же частыми, как взрывы, и куда-то уйти стало физически невозможно, даже если бы его первобытный страх исчез. Он был самым обычным солдатом армии владыки демонов, получал самое обычное жалование. Дома его ждала самая обычная подруга детства, на которой он обещал жениться, как только эта война закончится. Он думал, что это ненадолго. Думал, что победа у них в руках, ведь армия была уже готова выступать, а герой еще даже не появился. Из-за своего скромного роста, он стоял в 17-й линии, был вооружен средней броней, мечом и щитом. Боец не ахти, но уже имел несколько шрамов, несколько лет службы за плечами и даже два военных похода. Да, тогда они подчиняли вольные племена и риск был минимален, но все же он участвовал в осаде города. «Худшие, что ты увидишь, живые щиты из наших женщин и детей», сказал тогда их командир, и он не ошибся. Это было ужасное зрелище, но даже оно лишь подкосило, но не сломило его дух. «Теперь вам уже ничего не страшно», вместо победного клича мрачно закончил их командир свою речь после взятия города. Он это запомнил, и расслабился. Все расслабились, и поплатились. Бах, очередной удар прогремел совсем близко, и он в попытке не вылететь из ямы схватился за толстые корни деревьев. Но его ноги все равно выкинуло выше головы, и на них тут же что-то упало. Честное слово, если бы сердце не было в области пяток, оно бы вылетело через рот вместе с немым криком придавленной лягушки. На его ногах лежал дымящийся кусок мяса, который, похоже, совсем недавно принадлежал демонической черепахе, которая тащила на себе одну из пушек. Он немного осмотрелся и сразу же пожалел, что поднял голову. Это был ее кусок, из панциря. Поистине величественное создание размером с дом, родственник драконов, лежало в сотне метров с расколотым панцирем. Лежало и издавало свой последний стон, наверняка не веря в то, что с ним только что произошло. Панцирь, который не брали даже осадные пушки и магия шестого уровня, был разбит словно хрустальный. Он ее понимал, как никого другого понимал. Ему было жалко это древнее создание, как жалко и тех, кто на ней служил. Он знал их, они почти не общались, но то были хорошие парни, ученые и деловые. Не раз сами вступали в бой, когда черепахе грозила опасность, но теперь их уже нет, и спасти ее некому, как и его. Прохлаждаешься, словно гром среди ясного неба прозвучал спокойный вопрос прямо у него над головой. Взрывы стихли, земля успокоилась. Это был он, чудовище. С трудом повернул задеревеневшую шею, он столкнулся с этим взглядом. Янтарная радужка, вертикальный зрачок и пронизывающий до костей взгляд хищника, который вдруг решил заговорить с едой. Но еда молчала, просто не могла издать даже звука от ужаса. Он весь был покрыт кровью товарищей, но там не было ни капли его, потому что он смерть, а у смерти нет крови. Знаешь, прямо сейчас на площади сражается моя любимая супруга, дорогая сердцу подруга и призрак прошлых неудач. Присев на корточки, десятихвостый монстр неожиданно вздохнул и перевел взгляд на горящее поле боя, словно спрашивал, как ему устроенная резня. Их армия, насчитывающая более 5000 солдат и чудовищ, была разбита, не уничтожена. Наверняка живых было больше, чем мертвых, но теперь их сил не хватит даже чтобы пробить ворота. Чудовища мертвы, осадные оружия сломаны, поле боя горит, летающие солдаты взрывались. Я очень за них волнуюсь, поэтому считай, что тебе выпал счастливый билет. Ты будешь жить и сражаться за своего никчемного короля. Чудовище расплылось в хищной улыбке и приложило окровавленную ладонь к его щеке, влажная, горячая и пахнущая смертью. Я за вами еще вернусь. С нескрываемым предвкушением закончил монстр и растворился в воздухе, словно его здесь никогда не было. Все, что монстр после себя оставил, лишь чувство пустоты, беспомощности, гору трупов и коллег. Шмяк. Всего в нескольких метрах от него упало обугленное тело летающего солдата, но эта смерть уже никак не откликнулась в его сердце. Ни страхом, ни злостью, ни даже отвращением. Он лишь один из многих, и первых среди них, не в силах даже сдвинуться с места. Он просто остался лежать на земле под градом из обугленных трупов. Все, что им остается, ждать. Он вернется и заберет оставшихся, потому что он смерть, а смерть приходит к каждому. Часть 32. Взросление героя. «Качай, качай, качай, качай!» — громко кричала потная толпа мужиков, подбрасывая высоко в воздух перепуганного оруженосца Святого Королевства, который понятия не имел, как все так вышло. «Кон-кон-кон, кон-кон-кон!» — радостно хлопала им в такт святая дева, которую в порыве чувств тоже решили покачать, но она оказалась хитрее нее и просто зависла в воздухе. «Помогите!» — уже дрожащим голосом молила бараха, изо всех сил прижимая к себе лук и выискивая взглядом хоть кого-то из команды. Некоторое время назад, как только Кёя и Айнс покинули площадь, на ней сразу уже развернулась ожесточенная битва между генералами демонов и силами человечества, и каждый нашел себе соперника под стать. Огненный великан сдерживал толпу воинов, из-за медлительности он не мог достать их, из-за жара и прочного тела они не могли достать его. Четырехрукая нежить в одиночку противостояла жрецам, он не мог пробить их барьеры, они не могли пробить его. Убийца играл в догонялки с эльфийской лучницей и стражниками. Они не попадали. Он не мог как следует прицелиться, чтобы убить, лишь ранить. Макина давила защитный строй из храмовников и молодого Кёи. Она была сильнее и больше, а их было много, и они сразу же исцелялись. А князь тьмы, если бы хоть один его удар достиг земли, расстановка сил моментально бы посыпалась на сторону демонов. Но Хира каким-то чудом отбивала все его удары и удерживала внимание на себе. Так на поле боя и царил кровавый паритет, который искусственно поддерживался магией Кью. Если бы не ее защита и усиление, половина воинов уже наверняка была бы мертва. Удивительно, но не остала той самой соломинкой, которая сломала хребет дракону. Даже несмотря на то, что огненный великан заметил магический выстрел, его это не спасло. Он защитил голову, пожертвовав рукой, и воины сразу бросились к его опорной ноге. Несколько массивных топоров вгрызлись в колено, самые тяжелые солдаты схватились прямо за огненную руку, и гигант повалился на землю. Нежить, заметив это, резко переключилась на масштабную атакующую магию, но Кёя дал четкие инструкции, как с таким справляться. Ударить в кисть вздернутой руки. Чем сложнее магия и чем больше используется конечностей, тем проще ее прервать. Так он сказал. Так все и произошло. Как Ния и думала, бьющие в спину святые заклинания не смогли остановить нежить, она легко все их переносила. Даже тяжелые магические стрелы, попадающие в голову, не имели должного эффекта. Но стоило только Нии попасть в кисть, и магический круг моментально разлетелся в дребезги. Лишившись кисти, заклинатель со стервенением вздернул сразу все три руки в сторону лучницы, но в его череп почти сразу же влетел чей-то метко брошенный щит. До него добралось несколько легких воинов, и ему стало совсем не до лучницы. «Макина, лучницу!» Ни с того ни с сего закричал генерал-убийца, и, защитившись от нескольких стрел голой рукой, бросился через шквальный огонь стражей эльфийки. «Да!» Моментально отозвалась безумная мечница, бросаясь прямо сквозь клинки и копья в сторону Нии. «Нет!» Но не успела Макина покинуть окружение, как в нее вцепились мощные руки одного из окровавленных паладинов. Первая фанатка, язвительно взвыв, молодой Кёя с заметным усилием оторвал ее от земли. «Женюсь!» И он бросил себя вместе с ней в храм, проламывая стену. А следом за ним в пролом вбежали и свидетели, блокируя проход. «Ду-у-у!» Скорее почувствовав, чем увидев или услышав, Ния резко дернула головой в сторону владыки демонов, и едва не посидела. Он несся на нее. Огромный черный кулак уже занимал треть ее поля обзора, и с каждым мигом становился лишь ближе. Взгляд подчинения гуманоида. В этот момент тело Нии начало двигаться само. Примерно за 2 секунды до удара, она отклонилась назад и прыгнула, наверное, метра на 3 вверх. А потом, почувствовав под ногами стену дома, бах, огромный кулак владыки демонов с чудовищной силой врезался в основание дома, и Ния сразу же почувствовала, как ее ноги вновь оттолкнулись от опоры. Сгруппировавшись в воздухе, с зажмуренными глазами, она каким-то чудом пережила этот удар, и, сделав кувырок в воздухе, очутилась на руке гиганта, который был в том же шоке, что и она. В глаз эхом раздался в голове голос императора-чемпиона, и Ния без раздумий тут же схватилась за лук, натягивая тетиву. Ура! Однако ее опередила Хира, вонзив меч в затылок гиганта, и промахнулась мимо глаза всего на каких-то 10 сантиметров. Из-за маленькой героини Ния не сразу решилась стрелять, и лишь это спасло владыку демонов от моментального поражения. Всего секунда промедления, но этого времени как раз хватило, чтобы отпрянуть и закрыться от выстрела ладонью. В отличие от огненного гиганта, рука владыки не разлетелась в клочья, а лишь болезненно врезала ему по лицу, придавая дополнительный импульс, чтобы встать. Бараха же полетела на землю, приземляясь на вовремя подставленные белые хвосты, проваливая из нашего города. Хира же продолжила бороться с владыкой на его высоте, изо всех сил стараясь не выпустить меч. Дзинь-дзинь-дзинь. Над самой головой Нии раздалось 3 жутких удара металла об металл, и рядом на землю упали метательные ножи, сбитые лишь благодаря сноровке святой девы, которая ни на секунду не ослабляла бдительность. Бараха ждала, что последний генерал продолжит свой самоубийственный рывок, но «отступить!» Внезапно скомандовал владыка демонов, вцепляясь острыми пальцами в глаз и вырывая его. Послышался громкий треск стекла, и драгоценный камень лопнул, высвобождая, по всей видимости, запечатанную в нем магию. Потеряв свой источник энергии и связь с хозяином, аватар качнулся вперед и упал на колени, начиная источать черный дым. Еще секунда, и громадное тело взорвалось непроглядной тьмой, которая охватила все поле боя. Ния думала, что этот покров просто даст генералам фору для побега, но уже через мгновение мгла развеялась, а демонов уже и след простыл. Даже заваленный на спину огненный гигант исчез. Это значило, что магия владыки была сродни той, которой пользовался Кёя, только без открытия магических дверей. Судя по воцарившейся напряженной тишине, никто из сражающихся не поверил, что владыка демонов так просто отступил. Да, чаша весов резко качнулась в их сторону, но, дзинь, да ну я так не играю. Вместе с возмущенным выкриком из храма послышался громкий звук удара металла об камень, и на площадь через открытые двери вылетел погнутый щит. Ну, вернее то, что от него осталось после тяжелого боя с Макиной. Из-под венца единственную фанатку украли. Да где такое видано? Громкое и по-своему беззаботное негодование молодого Кёи действовало столь же магически, как речи старшего. Может и не так эффективно, но оставшееся напряжение начало понемногу сходить на нет. Не расстраивайся, найдешь еще свою любовь. Гном почти что не скрывал свой снисходительный тон, глядя на помятого паладина как на мальчишку, которому еще учиться и учиться жизни. Впрочем, от таких невест его стоит предостеречь при первом же удобном случае, пока не влип по чистой глупости. Рано расслабляться. Если вы не забыли, к городу подходит армия демонов, и если мы ничего не запыхавшаяся, но все такая же серьезная эльфийка смерила беззаботных дураков взглядом, до сих пор не веря в то, что это и будет ее отряд. Но не успела она закончить, как ее острый слух уловил что-то отдаленное. Бабах! Издалека раздался приглушенный взрыв, и в черном облаке демонов образовалась заметная брешь. Маленькая в масштабах целой армии, но достаточная, чтобы заметить ее невооруженным взглядом рейнджеров. Бабах! Еще одна вспышка, еще один взрыв и еще одна дыра в строю, а затем еще, и еще, и еще. Плотное облако с каждым мгновением все больше становилось похоже на решето. «ХММ», задумчиво промычал гном, глядя в полную кружку пива, которую он себе так ловко организовал, пока эльфийка отвлеклась. А затем случилось невообразимое, за что даже длинноухая была готова его простить. Он поставил кружку на землю и с все тем же задумчивым видом уставился на нее, отойдя на шаг назад. Проследив за нарушением священного гномьего ритуала, все окружающие склонились над магической кружкой. По пиву расходилась рябь, неравномерно и с разной силой, но не было никаких сомнений, по земле шла дрожь. И судя по тому, как уверенно эльфийка развернулась в сторону стен, источник был прямо за ними. Эк-ей-ей! В воцарившейся тишине неожиданно раздался крик Хира, и все взгляды невольно обратились к крыше собора, где она стояла. «Почему вы такие хмурые? Мы отразили нападение владыки демонов, и все благодаря героям прошлого. Двое из них спасли наши жизни, и еще двое прямо сейчас отражают нападение армии демонов. Праздновать еще рано, но давайте покажем спасителям нашу благодарность». «Не, наверное, никогда не привыкнет к этой громкой и сумасбродной девчушке. Она была сильной, храброй и яркой, как и подобает герою, но такой наивной. Впрочем, только благодаря этому бараха и могла спокойно выдохнуть, заочно избежав очередной порции внезапного внимания. Ну и черт с ней, зато снаряжение почти как новенькое, не обращая внимания на речь героини, Кёй обогнул нескольких воинов и подошел к своему щиту. Хе, почти целый, с легкостью оторвав от земли солидную металлическую пластину, Кёй деловито осмотрел ее, а затем перевел взгляд на погнутый топор. Бух-бух, как бы в доказательство того, что снаряжение еще послужит, юноша с самодовольным видом постучал топором по щиту. Бум! Благодаря воцарившейся тишине даже скромные удары по щиту оказались слышны на всю площадь. Поэтому каждый услышал и третий удар, незапланированный, об землю. Всех внутренностей и наружностей, из которых состоял щит, кроме ручки. Ручка держалась в ладони паладина крепко и надежно. Дзинь! Следом на землю отвалилось навершие боевого топора. Он просто треснул надвое. Дзинь! И последним выскочил массивный наплечник, утягивая за собой и отрывая плащ. Этот треск рвущейся ткани в воцарившейся тишине звучал просто оглушительно. Давайте как следует отблагодарим наших героев. По-видимому, сконфуженная Хира решила, что ее просто не расслышали, поэтому она решила повторить свой выкрик еще громче и напористее. «Уа-о!» И Кёя взвыл. Но не от ликования и радости победы, а от отчаяния и обиды на то, что в этом бою он заработал себе лишь синяки и расходы вместо славы и богатства.